Сороковое. Читая вашу книгу, я вновь увидел ужасную местность, страшный сон, который мы пережили в Артуа. Мне хочется подтвердить точность, которой отличаются все описания людей и событий. Именно поэтому я очень ценю ваш дневник одного взвода. Я хорошо помню, как вы отличились при взятии высоты 119. Поздравляю вас с большим успехом, отблески которого падают и на храбрых солдат 231-го полка, послуживших прототипами ваших героев. Полковник Гидан, 246-й пехотный полк, 20 мая 1917 года.